День близился к закату. Когда мы вчетвером покинули переход и оказались на проселочной дороге, ведущей к имению «Звездный дол». Мы не прошли и 500 шагов, как показался двухэтажный каменный особняк. На широком крыльце стояла женщина средних лет и махала нам рукой. «Вот нас и встречают!» «Странно, как по мне, так леди не в трауре», — невозмутимо произнес оборотень. «Что скажешь, Георг?» «Все не совсем так, как нам преподнесли», — ответил тот и придержал меня под локоть, когда я подскользнулась на мокрой от вечерней росы траве. «Осторожно, Лея!» «Добрый вечер!» Мы подходили к особняку, а женщина спустилась к нам навстречу. «Я Полин, домоправительница и воспитанница хозяйки имения. Я называю ее тетей. Очень рада, что вы прилетели. Нам нужна помощь». «Нам? Это кому?» уточнил лорд Трибоний, взяв ее ладошку и касаясь губами. «Знакомьтесь, это леди Видана Тримьер, Георг Тримьер и Лея Блэк-Рэдсон, сотрудники агентства». «Рада, очень рада. Пойдемте в дом». Полин легко взбежала по ступенькам и распахнула дверь. «Тетушка, представители агентства мы бодрствуем всегда прибыли. Родная, все как ты хотела». «Тетушка? Георг? Юный проныра, ты знал?» — ухмыльнулся оборотень, пропуская нас вперед. «Интересно, тогда зачем мы здесь?» «Чтобы помочь, Трибоний!» — раздался звонкий женский голос, и я увидела пожилую леди, сидевшую в кресле у окна. «Вы единственная, кому я доверяю. Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие!» «Крестная? Однако, какая же ты хулиганка!» Ахнула Видана и опустилась перед ней на колени, взяв леди за руки. «Ну, здравствуй!» «И как тебя звать величать сейчас? Неужели леди Кастиль Легонзо? Что случилось?» «Поговорим за столом. Но сначала Полин покажет ваши комнаты», — решила хозяйка имения и прикоснулась губами к лбу гости. «Я горжусь тобой, девочка. Обожаю читать о расследованиях вашего агентства, и хотя понимаю, что Алисе Гоцци вы даете крохи информации, но даже они великолепны. Ну, идите, переоденьтесь к ужину и передохните после долгой дороги». Домоправительница повела нас на второй этаж и развела по комнатам. Моя была рядом с Виданой, и, о чудо, межкомнатная дверь, она распахнулась, и крестная помахала рукой. «Я здесь». «Предлагаю на щеколду не закрывать». «Хорошо, не будем закрывать. Лично мне так будет спокойнее», — пообещала я и поспешила переодеться. В гостиной, где мы все собрались, был накрыт овальный стол, во главе которого сидела хозяйка, сразу показавшая Видане на место по левую руку от себя. По правую сидела Полин. Оставшиеся места заняли мы с лордом Оборотнем и Георгом. Леди была в коричневом платье из плотного шелка, отделанного золотистым кружевом. В ушах поблескивали золотые серьги с изумрудами. Наряд был праздничный и очень претенциозный. «Какое счастье! Все собрались, и мы можем пообщаться не торопясь и с большим удовольствием», — произнесла леди, когда все расселись за столом. «Мне предстоит долгая дорога, и потому, Полин, дорогая, ужинай и отправляйся в свой коттедж. Она вернется, когда потребуется», — пояснила она нам и улыбнулась. «Ты ведь не будешь скучать, правда? Я люблю тебя, моя девочка. Не забывай об этом». «Вы позволите?» — Полин поднялась. «Я покину вас. Все должно быть естественным, и потому мне действительно нужно покинуть особняк. Тетушка», — она обняла леди и прикоснулась губами к ее затылку. «До встречи». Где-то внизу затихли ее легкие стремительные шаги, и хозяйка, пребывавшая в некоторой задумчивости после ухода воспитанницы, обратилась к Видане. «Приступим, пожалуй, дорогая». «В доме кроме нас никого нет, но это пока», — загадочно улыбнулась леди и похлопала мою крестную по руке. «Ну что ты такая серьезная? Я столько раз умирала, что наступил момент, когда пора перейти порог вечности по-настоящему». И потом, дорогая, я устала. Прожить больше 100 лет, попрощаться с множеством родственников и друзей, оплакивая их уход, и работать, работать, работать. «Так зачем ты нас пригласила, крестная? Какую роль ты уготовила нам?» — уточнила Видана. Я лакомилась творожной запеканкой, усыпанной свежей малиной, а Георг и лорд Трибоний остановили свой выбор на тушеной картошке с мясом. Мы внимательно слушали милую беседу хозяйки с Виданой и рассматривали гостиную, в углу которой на шкафу я обнаружила привидение. Это моя маленькая особенность, о ней я предпочитала не распространяться. Я вижу привидений с самого раннего детства, и виной этому было мое рождение на грани жизни и смерти той, что была моей матерью. Ты помнишь операцию «Танец над бездной»? Конечно, помнишь. Если бы не одна адептка, то операция завершилась бы через несколько лет, и все точки были бы расставлены над «и». Вздохнув, заметила леди Кастилья, поднося к губам фужер с красным вином. Но ты сорвала ее, дорогая. Что только не творит любовь. Главные цели операции не достигнуты, хотя нет, не так. Они были достигнуты. Ученые, пропадавшие на заграничных конференциях в течение нескольких десятилетий, были возвращены домой к своим семьям. Империя сумела предотвратить начало новой войны и разрушить военный альянс «Морские боги». Покушение на лорда Делагарди было неудачным. Он сохранил свое влияние на 1/4 мировой территории, но с того момента прошло уже 18 лет, и операция вспыхнет с новой силой со дня на день, потому что несколько важных моментов подвисли в воздухе. Последние полгода я только и слышу об этой операции, вырвалось у меня, стоило хозяйке только замолчать. Все крутится около нее, но рассказать о том, в чем ее суть и цели, желающих не находится. Вот ты и нашла одну такую, загадочно улыбнулась леди Кастиль. «Не обращай внимания за напряженное молчание за столом. Эти маги...» Она по очереди остановила свой взгляд на лорде Трибонии, Георге и Видане. «Не хотят, чтобы ты влезала в эту старую историю. Но дело в том, что ты мне очень сильно напоминаешь Видану 20 лет назад, и потому я тебе все расскажу. Утром после завтрака приглашаю тебя в библиотеку. Там мы сможем пообщаться без свидетелей. Дорогая, не смотри на меня так строго. Твоя крестница имеет право об этом знать. Ведь это не я, а ты приняла решение о том, что Лея займет место архивариуса древнего рода. Айрис в ярости. Тебе это известно? Уверена, что известно. Но сомневаюсь, что ты в курсе приглашения, отправленного в дальнее королевство некой леди Тельме Ансбах. Она скоро появится в империи, а может, уже здесь. Тельма Ансбах? Мне неизвестно это имя, наставник. Видана посмотрела на лорда Трибония. «Что ты скажешь?» «Местечко Ансбах, родовое имение древней фамилии Оборотней. Но я лет 50 не слышал ни о ком из них», — лорд Оборотень почесал за ухом. «С того момента, как они попали в ловушку, расставленную старым лордом Винтерсом, Бартоломеем Винтерсом, я думаю, что их всех уничтожили». «Ага, вечер перестает быть томным, правда, крестная?» Лучезарная улыбка осветила лицо Виданы. «Ты всегда была мастерицей блефа и сказочницей. Неужели сама Глен рвется в это имение?» «Я хотела бы ошибиться, дорогая, но мне кажется, что мой родственник все понял. Месяц назад появился призрачный страж, охранявший мою могилу на острове. Ее вскрыли и взяли образцы того, что осталось. Тельма Ансбах — это приговор при любом раскладе. Видана, какой молчаливый твой сын. Георг, а вы вообще разговариваете?» Обратилась леди к юноше, и он кивнул. «Конечно, леди, но только когда меня спрашивают. Все-таки я не дома». «Мудро», — одобрила хозяйка. «Охотнику без этого не состояться. Мои дорогие, еще раз повторю, я очень рада, что вы прибыли. А сейчас разрешите всем вам пожелать сладких снов. Я очень устала. Утром встретимся за завтраком и начнем наше плодотворное общение. Трибоний, ты проводишь меня до комнаты?» Все поднялись. Лорд Оборотень подхватил хозяйку под руку, и они мгновенно исчезли из гостиной. Странно. Леди Легонза обещала, что за столом мы пообщаемся, а сейчас перенесла разговор на утро, произнес Георг, не обращаясь никому конкретно. А как бы ни старалась хозяйка этого имения и ее невидимые помощники, создавая здесь теплую радушную обстановку, но запах приближающейся смерти замаскировать нереально. «Георг, подождем до утра», — попросила Видана и, взяв меня за руку, направилась к выходу. «Моя крестная заговорит не раньше, чем решит сама. Ее бесполезно уговаривать. только ждать. И, честно говоря, нам всем нужно отдохнуть. Завтра будет новый день и много дел. Комната была погружена в полную темноту. Не зажигая светильника, я разделась и забралась под одеяло. И еще пару минут я слышала шаги в комнате Виданы через приоткрытую дверь. Но усталость взяла свое дело, и я погрузилась в сон. «А ты, оказывается, такая скрытная девушка?» Это было первое, что я услышала, ступив на влажную от ночной росы траву босыми ногами. Орландо сидел на пеньке в лесной чаще и смотрел на звезды. «Надо же, мы были уверены, что ты просто дочка Блэк Редсона, может быть, и не родная, но чтобы так...» «О чем речь, Орландо?» Остановившись неподалеку от него, я переплела пальцы рук и смотрела на юношу. «Что тебя так потрясло?» «Вот зачем ты прикидываешься?» — разозлился он. «Еще скажи, что ты и понятия не имеешь, что 17 лет назад у королевской четы родилась девочка и на следующий день умерла. Шептались, что родители передали ее на воспитание в другую семью, но недавно моя мать была в их родовом склепе. Так вот, захоронение малютки пусто. И она уверена, что ты и есть та самая исчезнувшая королевская дочь». «Бред!» — отпарировала я и пожала плечами. «Вот почему ты веришь в подобные сказки? И о какой королевской семье идет речь?» «Королевство вулканов, конечно», — взвинченно пояснил Орландо. «Там была странная история, и непонятно, по какой причине они так поступили, но всему есть объяснение. Не правда ли?» «Смешно, Орландо, наделять меня статусом, к которому я не имею отношения. Я Лея Блэк Редсон. Зачем ты меня выдернул в сновидение?» «Лея, ты в опасности. Вы все в опасности. Беги из этого гиблого места. Мы предоставим тебе убежище и защиту», — заволновался юноша и поднялся. «Дай мне руку. Только протяни мне руку, и все, ты спасена». «Да? А что взамен, Орландо?» «Разве я не сказал? Завтра ты выйдешь за меня замуж и... Нет! Новая сказка придумана для того, чтобы, надавив на мое тщеславие, принудить к нежелательному союзу. До свидания, Орландо». «Да погоди ты, вредная девчонка! Остановись немедленно!» Не обращая внимания на его крик, я побежала в сторону особняка и, войдя в него, остановилась. Меня накрыло странное ощущение полной запущенности и разрухи в тот миг, когда я бесшумно поднималась по лестнице на второй этаж, где в комнатах спали мои напарники по поездке. Толкнула дверь в свою комнату и онемела. Я лежала в кровати в луже крови. Шаг дальше, дверь в комнату Видану распахивалась от легкого движения, потянула гарью, и моим глазам предстало выжженное помещение. Где-то неподалеку раздался вой, я двинулась на этот звук, и в комнате Георга обнаружила седого израненного волка, завывшего над мертвым телом Виданы. Последнее, что я увидела перед тем, как упасть в обморок, разорванная совиная тушка, лежавшая на груди леди Тримьер. «Лея! Леюшка, проснись, дорогая!» Я проснулась от похлопывания по моим щекам. «Ты рыдаешь! Кошмарный сон!» Надо мной склонилась Видана. «Что случилось?» «Мы все погибнем здесь. Орландо вызвал меня в сновидение и уговорил сбежать с ним, чтобы остаться в живых. Но я отказалась и вернулась обратно. В доме все были мертвы, за исключением лорда Трибония. Но он был весь в крови и в обличии волка», — рассказывала я. А она вытирала мое лицо влажной салфеткой. Правда, леди Кастиль де Гонса я не видела. Страшный сон ушел. Выпей воды и полежи немного. А я пройдусь по дому и навещу хозяйку. Она всегда была ранней птахой, должна уже проснуться и чай пить в кровати. «Я слышала, что леди заходила к тебе перед сном, или мне показалось?» — уточнила я, и Видана поправила мою подушку. «Да, заходила. Ты ей очень напомнила меня в юности, и она не преминула это еще раз повторить. Но я думаю, она хотела убедиться, что мы хорошо устроились». Леди прошла к окну и, не отодвигая штору, смотрела на нас. Он начинался через пару десятков метров от особняка. «Что бы ни случилось здесь, ничего не бойся», — негромко произнесла Видана. «Мы все вернемся домой живыми и невредимыми». Дверь за ней закрылась, я нежилась под теплым пуховым одеялом, сон казался далеким, нереальным и терял свою пугающую силу. Легкие, еле слышные шаги моей крестной стремительно приближались. Прошли мимо, и я услышала, как она остановилась у комнаты лорда Трибония. Через мгновение его тяжелые шаги поспешили туда, откуда вернулась Видана. Лея, хозяйка имения, мертва. Она бесшумно открыла дверь. «Еще рано. 5 часов. Но будет лучше, если ты встанешь и оденешься. Скоро появятся гости», — пробормотала я и выскользнула из-под одеяла. «Я буду готова через 5 минут». «Хорошо. А я разбужу Георга. Без меня никуда не выходи. Трибоний опечатает комнату покойной». «Мама, я уже на ногах», — раздался его голос в коридоре. «Обойду дом, встретимся в гостиной». «Как обидно. Видана, нам столько было обещано», — печально произнесла я, заплетая косу. «И что сейчас?» «Моя дорогая, если ты не забыла, то нас и отправили к усопшей», — заметила она, стоя в дверном проеме между комнатами. «Я бы сказала, что мы попали в историю, задуманную не вчера, а значит, нам предстоит ее раскрыть. Ты хотела приключений? Они начинаются», — мягко улыбнулась она, и неожиданно страх, затягивавшийся после кошмарного сна, испарился. «И ты готова встретиться с ним? Одна по дому не ходи, пожалуйста». «А кроме нас здесь кто-то еще есть?» — уточнила я, поправляя жилет. «Домоправительницу нужно пригласить, или она уже здесь, в доме?» «Нет, я ее не увидела. Георг сходит в коттедж, если Полин нет в особняке». В коридоре 2-го этажа пахло свежестью. Она мне напомнила аромат на этажах, где жили аспиранты. «А в доме лавровый лист жгли, потому и запах такой свежий», — ответила на мой немой вопрос Видана. «Шаги. Вот мы уже и не одни». В дверь осторожно постучали, а затем неслышно открыли, и показалась русая голова. «Леди, вас просят пройти в гостиную», — произнесла хорошенькая девушка. «Прибыл лорд Набоди». «А вы кто?» — уточнила Видана, продолжая стоять у окна. «В доме же никого не было». «Я Марушка, служанка хозяйская», — пояснила девушка, украдкой рассматривая нас. «Она вчера разрешила мне после обеда родителей проведать. Леди всех отпустила, а домоправительница живет во флигеле. Он там, за особняком в лесочке. Ей тоже было велено покинуть дом. Видимо, хозяйка хотела с вами одна, без свидетелей, пообщаться». «Сама догадалась? Или сказал кто?» — улыбнулась Видана. Я молчала. А, впрочем, что я могла сказать? «Тетушка Хлоя, кухарка здешняя и соседка моих родителей. Так вы пойдете?» «Конечно, конечно. Идем. Лея, не будем заставлять посланца нас ждать», — распорядилась моя крестная и направилась из комнаты. Я, как тень, двинулась за ней. Мы шли по коридору, а я задалась вопросом. «А куда подевались лорд-оборотень и Георг?» «Леди Тримьер, мы только переступили порог гостиной, как раздался глухой голос. В нем слышалась еле сдерживаемая ярость». Пожилой лорд в темно-зеленом дорожном костюме сидел в кресле у стола и неприязненно смотрел на нее. «Вы не успели появиться в этом доме, как в мгновение ока провалили серьезное дело. Как так случилось, что леди Легонза умерла? Вы что, действительно каждым своим шагом открываете то одним, то другим магом дверь в вечность? Вы не покинете это имение до тех пор, пока не раскроете смерть хозяйки. А я доложу его величеству, что передал вам приказ, и выскажу свое мнение о желании некоторых лордов ввести вас в императорский совет». Он поднялся и сделал шаг к ней. Его худая иссохшая рука коснулась подбородка леди, а глаза нехорошие, я бы сказала, откровенно злые, уперлись в ее лицо. «И запомните, леди-выскочка, ничье покровительство вас не спасет. Ольгер Тримьер никогда не пойдет против меня. А победа над Тривией не сделала вас такой же мудрой и прозорливой, какой была она», — прошипел лорд, слегка наклоняясь к ней. «Вы как были, так и остались простой девчонкой с далекой лесной заставы. Меня, в отличие от всех остальных, не обманывает ваш великосветский блеск и расследование в агентстве. Я вижу вас насквозь. Вы пустышка в красивой обертке. Без Тримьера вы никто. И я, Кай Радониус Набоди, докажу это». Он полностью игнорировал присутствие меня и Марушки. В гостиной мы были лишь живыми изваяниями, онемевшими от увиденного и услышанного. Истинным потрясением для меня было поведение моей крестной. Она выслушала столь пламенную речь, полную негатива и беспочвенных обвинений с совершенно не дрогнувшим лицом. И стоило лорду только замолчать, как улыбнулась и, убрав его руку от своего лица, показала мне на диван у окна. «Родная, садись и не переживай. Лорд Набоди большой шутник, ему очень нравится пугать юных девушек. В такие минуты он вспоминает о карьере религиозного деятеля, каким мечтал стать, будучи адептом Академии Мерлина. Но что-то пошло не по плану», — певуче произнесла Видана и заняла кресло рядом со мной. «Не так ли, лорд Набоди? Вы так раздражены, что не успели увести леди Кастиль Легонза под венец?» «Да как у тебя язык посмел произнести такое?» — ахнул лорд, и его губы сжались. «Ты считаешь, что я охотник за чужими состояниями? Да ты в своем уме? Ты чего улыбаешься? В доме покойник!» «Лорд Набоди, а почему вы так раскричались?» — продолжая улыбаться, уточнила леди Тримьер. «Передайте императору, что выскочка не покинет имение леди Легонза, пока не выяснит, что случилось на самом деле. А свои инсунуации и гневные оценки оставьте при себе, пожалуйста. Или, услышав о кончине леди Кастиль, вы осознали, что все мы смертны, и порой это происходит неожиданно, когда мы этого совсем не ждем. И в этом случае я могу совершенно случайно не узнать о вашем отношении к моей скромной персоне. Не волнуйтесь, мне это известно уже лет так 20, ведь это вы потребовали самого строжайшего расследования и наказания для лорда Тримиера за его преждевременный выход из операции «Танец над бездной». «Вы знали?» «Хм, тем лучше», — ухмыльнулся лорд и, вскинув голову, украшенную седой роскошной шевелюрой, поправил бриллиантовую брошь у жесткого накрахмаленного воротника. «Зарубите себе на носу, леди Выскочка. Пока я жив, вы места в императорском совете не увидите. Тоже мне, вторая Тереза Леонская нашлась». «Вы что-то путаете, лорд Набоди. Я не являюсь бастардом в императорском семействе, и потому не нужно приписывать мне чужие титулы. А впрочем, если вы все сказали, то стоит попрощаться и заняться своими делами. Мне расследовать, а вам отправиться с докладом к его величеству. Всего доброго». «Зря вы строите из себя великодушную леди», — посоветовал он, уже взявшись за дверную ручку. «Я к вам лучше относиться не стану. Если через 3 дня вы не предоставите полный доклад императору, я добьюсь того, что в ваше агентство не придет ни один клиент». «Сейчас заплачу от горя», — меланхолично заметила леди, прежде чем за лордом захлопнулась дверь. «Марушка, а можно нам чаю? Что-то во рту пересохло от споров с нашим несостоявшимся проповедником». «Ты не испугалась его угроз?» — уточнила я. Стоило только девушке покинуть гостиную. Лорд был рассержен и красноречив. «Делать мне больше нечего, как трястись от слов императорского посыльного. Он бесится из-за того, что потенциальная невеста исчезла за дверью вечности и оставила его с носом, а не с лелеемым наследством. Это, если что, третий случай за последние 2 года». Лорд Картежник решил поправить положение дел состояниями немолодых леди, но пока не получается. Хотя... А у меня появилась потрясающая идея. Нужно обдумать. А разве Картежник может быть на службе императора? Изумилась я, и она расхохоталась. Лея, так он же на крючке, что прикажут, то и сделает. Да еще и от себя жути напустит. Ты разве не заметила? Лорд удовольствие получал, уверенный, что оскорбляет меня. Да сомнительное удовольствие какое-то. Это да, но каждый развлекается, как умеет. Главное, что мне передали. Смерть леди Кастильи, Легонза, неожиданная, и к нам скоро пожалуют гости. Но вначале нужно позавтракать и приниматься за дела. И где вас носила? В гостиную вошли лорд-оборотень и Георг с подносом. Он поставил его на стол, по красивому лицу шли ярко-красные пятна. «Мама, зачем ты это все выслушивала?» «Так интересно же узнать, насколько глубоко вляпался лорд Набоди в эту историю», заметила леди Тримьер и заняла место за столом. «Лея, тебе приглашение требуется?» «Я поставлю в известность отца об имевшем место инциденте», упрямо возразил Георг, расставляя чашки на столе. «Если каждый императорский посланник будет оскорблять мою мать, то чем все закончится?» «Георг, остановись», — — сухо заметила леди. «Не нужно нагружать отца лишними проблемами. А это одна из них. Мне нет дела до истерики лорда Набоди. Он был очень убедителен, даже слишком, и потому я все поняла правильно». «Ты хочешь сказать...» «Ешь! Что вы обнаружили в доме?» Леди Тримиер повернулась к лорду-оборотню, жевавшему бутерброд с сыром и ветчиной. «Ничего, кроме того, что дом готов в любой момент принять толпу гостей, не меньше 30 человек. Кладовая просто трещит от запасов муки, круп, варений, солений. И это не особняк Видана, это настоящая крепость, и с наскоку ее никому не взять. Малышка, во что мы вляпались?» «Наставник, будь я в курсе дела, то поставила бы тебя в известность. А если этого не произошло, то я ничего не знаю. И потом, ты мне зачем такие вопросы задаешь? У тебя же глаза блестят. Давно мы в подобные переделки не попадали. Соскучился?» «Да», — выдохнул старый волчара, чьи глаза возбужденно сияли. «Какое счастье, что ты меня понимаешь. Я давно говорю, мы с тобой одной крови, и человеческая в тебе, Ведюха, только внешность. Ох, и повеселимся мы с тобой, я уже предвкушаю. Слушай, а давай отправим молодняк в столицу? Тогда и славой с ними делиться не придется, да и приглядывать не нужно будет. Они же нам руки свяжут, особенно Лея». «Ха, ты уже о славе думаешь?» — усмехнулся Георг и подмигнул мне. «Вот такие они, старые волки!» Шелест по дороге. Улыбка исчезла, и он посерьезнел. «Вот мы и дождались гостей». Привидение лежало на посудном шкафу и, подмигнув мне, заметил, что я его вижу, делало записи в большом блокноте. Когда-то это был мужчина лет 40, а его одеяние свидетельствовало о том, что жил он несколько сотен лет назад. И в тот момент я подумала, что лорд Набоди и Видана разыграли перед ним свою пьесу, как, впрочем, и лорд Трибоний.